что невозможно, человек не может быть слугой, то есть дасом считаться, если у него нет кого? Господина. Что значит господин? Это не название. Это не положение того человека. А что вы стремитесь действовать так и делать то, и ради того, чтобы были довольны его чувства. Удовлетворяете его чувства, его желания, его планы, его мнения и так далее. Его представления. Вот что такое слуга. Поэтому здесь, когда говорят, я слуга, вы не верьте. Я как, допустим, человек, знающий вас всех, вот ко мне придите и спросите, я слуга или нет? Я вам скажу. Потому что слуга подразумевает господина. А кроме того, что у вас ваши чувства являются вашими господинами, я редкий случай вижу преданных, которые служат чувствам кого-то.